из дневника следователя. Существует такая мысль, что каждое дело трудно начинать. А мне кажется, наоборот, трудно не начинать, трудно продолжать. А еще труднее кончить. Как мы лихо начинали, выехали, осмотрели универмаг, вытащили из ковра сторожа, возбудили уголовное дело. А теперь... Я веду пустые допросы продавщиц. Петельников ползает сутками по автобазам. В начале любого дела существуют трудности незнания, новизны, может быть, неуверенности. Но это простые трудности. Когда их минуешь, начнутся другие, несравнимые с первыми. Трудности роста, трудности движения вперед, творческие трудности. Вот с ними-то не каждый и справляется. Поэтому так много начатых и неоконченных дел. Я заметил, что строительные организации прытко закладывают фундаменты, свои нулевые циклы, и замирают. А сколько людей, десятки раз принимавшихся за утреннюю гимнастику? И сколько на свете людей, что-либо начинавших? Миллионы. Поэтому легче работать в первый год, чем в десятый. Все-таки легче расследовать первое дело, чем сотое. Легче родить ребенка, чем воспитать. Легче влюбиться, чем любить. И, возможно, легче совершить однажды подвиг, чем всю жизнь быть образцовым человеком. Нехорошее начало трудно. Трудно хорошее продолжение. Он незаметно всматривался в его ногти. Опять блеснули. Наверняка покрыты бесцветным лаком, поэтому перемигиваются со стеклами окна. Стоит пошевелить пальцами. Этот блеск, вообще-то незаметный, если не обращать внимания, мешал допросу. Зонтик не мешал, потому что висел на стуле за директорской спиной. Был подвешен за ту громадную загогулину ручку, отличавшую его от женского. Рябинин знал этих мужчин, которые делали укладку и маникюр, красили волосы, сушили их феном, имели набор пилок для ногтей, пудрились после бритья, ходили под зонтиками, имели специальный кошелек для денег, помогали женам выбирать материал на платье, умели торговаться на рынке. Разумеется, он считал их тоже мужчинами. Пустяк ведь, пилка для ногтей. Но в человеческом поведении Рябинин давно отказался от слова «пустяк», потому что в нем, в человеческом поведении, пустяков не было. Поведение человека организовано так же четко, как и его организм. Ничего лишнего. Поведение человека так же четко отражает его личность, как разные температуры, давление и пульсы его здоровья. Ненацеленный взгляд, почесывание макушки, скраденная улыбка, ковыряние в носу или шевеление пальцами нам ничего не говорят, потому что мы их не понимаем, потому что они нас не интересуют. Но мы всматриваемся при помощи лупы в часики. Нужно чинить. Всматриваемся телескопами в небо. Там космос. Под электронным микроскопом изучаем структуру материи. Это наука. Это интересно. А почему человек усмехнулся не впопад? Разве не интересно? А почему человек? Директор универмага вытащил из кармана пилку. Почистил один ноготь и спрятал ее обратно. Нет, не так. Не вытащил, не почистил и не спрятал. Он извлек ее легким, почти незаметным движением, как фокусник материализует из воздуха только что сгоревший платок. Провел по ногтю, едва коснувшись, а может и не коснулся, автоматически выполнив движение. Затем сделал рукой мах, как ею всплеснул, и пилка пропала. Рябинин был почти уверен, что директор проделал все бессознательно. И скажи ему сейчас об этой пилке, он удивился бы. Но почему проделал и какой был смысл в этом автоматизме, Рябинин не знал. Ходить с пилкой в кармане. Пустяки говорили лишь о поведении. Но пустяшное поведение уже говорило и о пустяшной жизни. Мужчина же, в чем Рябинин не сомневался, должен жить на свете для крупных дел. Или окраска волос, укладка. Хочется быть красивым, но разве красота мужчины во внешности? Или эти зонтики? Как приятно подставить лицо каплям и кожей ощутить прикосновение природы, по которой мы неосознанно тоскуем, ощутить здесь, в городе, вдалеке от полей и лесов. Зачем же зонтик? Равнодушие к природе, нежизнелюбие или одежду берегут. Если мужчина боится капель, то не испугается ли он потока? Впрочем, для потока ему выдадут спецодежду. Рябинин прервал свой поток секундных мыслей, видимо, по преувеличению похожих на китайскую пословицу, которая считала человека способным ограбить банк, если он украл рисовое зерно. Конечно, в поведении человека нет ничего лишнего, как и в его организме. Но врачи говорят, что и в организме есть лишнее, вроде бы аппендикс. «Герман Степанович, теперь расскажите про деньги», — предложил Рябинин, хотя продавщицы уже все объяснили. «Кража была 29-го, план мы выполнили. А как будет с планом в следующем месяце, неизвестно. Вот и решил оставить выручку в кассе и принести на следующий месяц». Он виновато улыбнулся и добавил: «Я так делал не раз, да и другие завмаги делают». Рябинин эту практику знал. «Мне уже готовят выговор», — спохватился директор. Видимо, специально приоделся для прокуратуры, и это Рябинина не удивляло. Люди частенько наряжались и даже надевали ордена, потому что шли к представителю власти. Нет, он и в универмаге выглядел модником. Человек с пилкой в кармане должен им выглядеть всегда. Новенький коричневый костюм с огненной ниткой. Розоватая сорочка, как утренняя зорька. Широкий бурый галстук с отсветом близкого пожара, который вроде бы бушевал где-то под ним, в груди. И над всем этим бледное лицо, тяжелые веки, белые заливы залысин. «Кого-нибудь подозреваете?» — спросил Рябинин. «Нет, я за сотрудника вручаюсь». Как же постороннее лицо сумело усыпить сторожа? Охранник приходит часа за два и шатается по универмагу. Его будка открыта. Вот так шли и допросы продавщиц. Ничего не знали, никого не подозревали и ручались друг за друга. «А как вы объясните, что кража совершена именно в тот день, когда вы не сдали деньги?» «Не знаю», — растерянно ответил директор и добавил скороговоркой. «Кассирша, я верю как себе». Кассирша верил и Рябинин. Маленькая испуганная старушка, готовая идти под суд за свою даже финансовую ошибку, не сдачу денег в банк. Оставалось совпадение, которое возможно при столь частой практике торговых работников выполнять план деньгами прошлого месяца. Преступник мог об этом знать. «Вы не курящий?» — спросил директор. «Закуривайте, закуривайте», — буркнул Рябинин, который уже знал, зачем спрашивают. Пепельница была на столе, большая медная жаба с распахнутой пастью. И все-таки люди всегда узнавали, что он не курящий. По воздуху в кабинете или по пальцам без желтизны, или по букетику, по очкам. Герман Степанович нагнулся. Достал с пола коричневый в цвет костюма портфель и начал расстегивать, как-то неумело сунув его под руку. Когда щелкнул второй замок, портфель прыгнул вниз, но директор успел схватить его за нижние углы, отчего тот внутри глухо ухнул, распахнулся и выбросил на стол содержимое, которое оказалось прямо перед Рябининым, и ему ничего не оставалось, как взять в руки, посмотреть и передать владельцу. Потрепанная книга в темной без названия обложке. Рябинин раскрыл ее где-то в середине и прочел строчку наугад. 23. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. «Это Евангелие», — смущенно заметил Герман Степанович. «Вы что, верующий?» Директор рассмеялся. «Хобби, интересуюсь историей религии. Собираю иконы и езжу по церквам и монастырям». «Теперь это модно», — вздохнул Рябинин. «Иконка, медный оклад, хорошее письмо, свежесть лика, вряд ли старинное». «Никола Угодник?» — попытался угадать Рябинин. Да, 19 век. Пачка сигарет и спички. И все. Если бы Рябинин вот так же опрокинул свой портфель, то чего бы только не посыпалось. Скрепки, бумажки, карандаши, старые газеты, надкусанные на дежурстве бутерброд. Не зря директор имел пилку для ногтей. «А вы знаете, откуда у меня такое хобби?» — спросил, улыбаясь, Герман Степанович. «Окно моего кабинета выходит на озеро, на остров. И вот целые дни я вижу этот прекрасный монастырь. И знаете, проникся красотой». Почти напротив универмага посреди широкой воды лежал островок, на котором высился монастырь. Говорили, что 11 век. В последние годы туда зачастили туристы и нарочно для них пустили паром. «Много у вас икон?» «Что вы, я молодой, если так можно выразиться, хабист». Рябинин едва не пошутил, хабатист. Стоило, потому что вопросов о краже к директору больше не было. Их не было к продавщицам, кассирам и сторожу, те ничего не знали. Не было вопросов к экспертам, которых бесполезно спрашивать, не добыв материала для исследований. Не было вопросов и к свидетелям, потому что не было самих свидетелей. Вопросы были только к преступнику, но вот он-то и отсутствовал. Да и к преступнику имелось всего три вопроса. Как украл, зачем украл и где украденное? Впрочем, два вопроса, как украл и зачем, известны. Вернее, один вопрос, потому что зачем воруют, Рябинин знал. «В Новгороде были?» — спросил Рябинин. Он сам провел там неделю. «А как же?» — воспрял Герман Степанович, ступив на любимую стезю. «Древнейший город». «Что скажете о новгородской Софии?» «Великолепно!» Когда Рябинин к ней шел, то вдруг понял, что сейчас в воздухе высоко над головой что-то произойдет. И там произошло. Полыхнул солнцем купол, поднятый строгими бедными стенами к Богу, но так поднятый, что радовался этому человек. «Юрьев монастырь видели?» — интересовался Рябинин. «Видел». «Георгиевский собор в нем помните?» «Помню». Правда, Рябинину больше понравились деревянные церквушки, что были свезены к стенам Юрьева монастыря. Маленькие, резные, изящные. Стояли они посреди сосен и трав, как прянички. И запах дерева в них был такой щемяще-смолистый, что почему-то наплывало детство, слегка затуманивая глаза». «А как вам Спас Преображение на Ильине улице?» «Понравился. Там фрески Феофана Грека». Церковь стояла на такой тихой улице, что простые травы и цветы касались своими стеблями ее многовековой каменной кладки. «А помните?» «А в ресторане «Детинец» были?» — перебил Герман Степанович. «Был». Перед рестораном продавали прославленную медовуху, которую стоило попробовать, коли приехал в Новгород. Рябинин выпил натощак стакан желтой сладковатой жидкости и уже в душном ресторане услышал в голове невнятный гул. «Уху по-монастырски брали?» — спросил директор. «Вроде брал». «А мясо в квасе?» «Не помню». «А мясо по-новгородски?» «Я ел что-то из горшочка». «Ну, а борщ боярский, курица по-преображенски, блины не все коту масленица, сбитень?» «Вот сбитень пил», — обрадовался Рябинин. Помнил, что пил душистый горячий напиток, ибо после него в голове пропал тот медовучный гул. «Я даже фирменное меню на память прихватил», — улыбнулся Герман Степанович, намекая, что это все-таки кражонка. «Я ничего не прихватил», — суровым тоном согласился Рябинин, «что это таки кражонка, ибо помнил слезные просьбы официанток не растаскивать меню». «С вами интересно беседовать», — потускнел директор. «С вами тоже», — наоборот улыбнулся Рябинин. «Мы, видимо, еще встретимся, и тогда поговорим подробнее». «О Новгороде?» — серьезно спросил Герман Степанович. «Почему ж только о Новгороде? О том, что вас интересует, о религии, о монастырях, ну и о Новгороде. Когда Герман Степанович ушел, Рябинин подумал, вернее, он об этом думал раньше, еще до его ухода. Из универмага украли на 30 с лишним тысяч, а директор беседует о мясе в квасе и блинах, не все коту масленица. Так мелочь ли, когда мужчина носит пилки для ногтей и закрывается зонтиком от капель дождя?